Эпилог. Ранняя осень на Байкале выдалась мягкой. Днем сквозь пожелтевшую листву парковых аллей пробивались солнечные лучи, а небо все еще оставалось лазурным и бескрайним. По ночам же набегавшие заморозки, первые вестники надвигающейся суровой зимы, подмораживали воду в декоративных прудах и фонтанах. Человек в костюме смотрел на ровную гладь древнего озера, простирающуюся далеко на восток. Там, над вершинами лесистых гор, едва начинало сереть предрассветное небо. Мужчина облокотился о перила балкона. Вокруг, погруженный во мрак, спал желтый дом, комплекс для сталкеров, сгубивших здоровье на службе правительству. Позади, в залитой теплым светом рекреации, работал телевизор. Шли новости. Что-то о возведении нового периметра Лос-Анджелесской зоны. Гахет не слушал. Он слишком устал. Последние 4 месяца Гахет разгребал то, что принято разгребать. Цая была обескровлена, большая часть руководства мертва. Солдаты национальных сил обороны периметров либо погибли, либо пропали без вести в зонах. Множество ученых, военных и сталкеров со всего света стали просто скупыми строчками статистики в отчетах, которые клали ему на стол каждый день. Роман Нестеров сумел отключить злосчастную установку и прервать резонанс, но это стоило ему жизни. Сталкеры «Эхо» нашли под обломками разрушенной установки все еще пристегнутым к креслу ментального оператора. На лице его была улыбка. Вместе с ним умерли и все бойцы «Обсидиана», находившиеся в Москве. Когда резонанс прервался, война психической энергии прокатилась по городу, снося все живое на своем пути. Солдаты регулярной армии, спецназ ЦАЯ и наемники «Феникса» лишь ненадолго потеряли сознание, а вот адепты организации, вероятно, из-за психических кодировок, покончили с собой на месте. Гахет был вынужден признать, что ему, в общем-то, их совсем не жаль. Мужчина охлопал себя по карманам, а затем махнул рукой. Он бросил курить еще там, в старой зоне, после второго взрыва. Но сейчас его снова тянуло. Всю прошедшую неделю он провел здесь, в желтом доме, беседуя с уцелевшими в московской резне сталкерами. Это была не первая и не последняя остановка на его маршруте. У ЦАЯ было много подобных клиник по всему миру. И везде было одно и то же. Он увещевал, убеждал, намекал, подкупал, упрашивал. Одни соглашались легко, другим требовалось время, но рано или поздно все выжившие принимали его предложение. Зона не отпускала их, и они сами понимали это так же прекрасно, как и Гахет. Позади раздались шаги, но Гахет не обернулся. Он и так знал, кто там стоит. «Вам не спится в этот ранний час, генерал посевной?» Попытался усмехнуться человек в костюме, но смех вышел тусклым и бесцветным. Гахет чувствовал, как же бесконечно устал за прошедший год. «Мне сообщили, ты беседуешь со сломанными разбитыми», — сухо объявил Шекспир. Протез руки издал негромкий свист, когда военный завел его за спину и встал рядом с Гахетом. Представитель ЦАЯ покосился на Шекспира, рассматривая его новую форму офицера контингента обороны Московской аномальной зоны. «Все никак не могу привыкнуть к тому, что ты теперь генерал. Кажется, что только вчера ты был нашим оперативником в старой зоне. А теперь генерал посевной, командующий защитой московского периметра». «Все лучшие кандидатуры полегли», — пожал плечами Шекспир. «Я был просто недостаточно талантлив, чтобы оказаться в списке целей обсидиана на ликвидацию». Гахет мрачно кивнул. «Эту победу мы выцарапали дорогой ценой». Шекспир резко вскинул голову и посмотрел представителю центра прямо в глаза. «Это никакая не победа, и ты это знаешь даже лучше, чем я. Да, кризис был предотвращен, но это не значит, что мы победили. Зона растет, и теперь она делает это быстрее. Новые виды мутантов, новые аномалии. Уже сейчас, пока мы говорим, ее язвы расползаются в ночи. Балканы, Бангладеш, Чикаго, Самарканд. 4 новых прорыва. 4 новые аномальные территории с того момента, как Роман Нестеров отключил установку в Москве. Нет, мы не победили. Мы лишь отсрочили неизбежное». Гахет не нашелся, что сказать, и мужчины замолчали. Представитель ЦАЯ знал, что военный прав. Более того, он видел и те документы, к которым Шекспир не имел допуска, и о содержимом которых оставался в блаженном неведении. «Сколько согласились?» — наконец спросил военный. «Все!» — откликнулся Гахет. «Прах декартовых координат на твоей стороне». «Спасибо, уложу его в урну и поставлю на полочку», — скривился Шекспир. «Они хоть в состоянии тренировать моих людей?» «В целом, да. По крайней мере, они все имеют реальный опыт ходок в зону. А еще они выжили во время зачистки периферии обсидианом. Так что, думаю, ты не будешь очень разочарован». «Это хорошо. Декарт погиб, вся его организация тоже. Уцелевшие – израненные калеки, которые могут лишь учить. Они больше не ходоки. Нам нужны новые правительственные сталкеры. ведь кто-то должен снабжать ваших ученых очередными аномальными бирюльками». Гахет слабо усмехнулся, затем покачал головой. «Знаешь, мне кажется, я веду этот диалог уже не в первый раз, а даже не в десятый. В каждой стране, где есть зона, ко мне подходит руководитель местного отделения и задает те же самые вопросы, что и ты сейчас. Слово в слово». Шекспир лишь вновь пожал плечами. «А что ты хочешь? Сейчас по всему миру одно и то же. Войсковые соединения, охранявшие зоны, разбиты, наши базы преданы огню. Ученые, работавшие в зонах, мертвы, а годы исследований уничтожены. Зона дает нам очень простой выбор. Изучай ее и победи, или подчинись и погибни. Если мы хотим выжить, мы должны восстановить все, что было разрушено. Отстроить лучше прежнего». Гахет вновь кивнул. «Подчинись и погибни. Обсидиан выбрал второе и чуть не утащил нас всех за собой в могилу». «Именно. А он был не единственной проблемой, просто самой громкой», — подтвердил Шекспир. Двое мужчин вновь помолчали, глядя на спокойные воды Байкала. Поверхность озера была гладкой и ровной, и казалось, что в огромном зеркале отражается сереющий небосвод. Здесь, вдали от цивилизации, можно было подумать, что с миром все в порядке. Что в нем нет адских чудовищ, аномальных полей и людей, готовых убивать друг друга за то, чтобы продать скупщикам побольше фонящих радиационных объектов. А еще что в нем нет зон, постепенно поглощающих планету. Военные сотрудники ЦАЯ не двигались, словно хотели подольше сохранить эту иллюзию. Наконец военный кашлянул. «Вертолет ждет», — сообщил он. «Тебя вызывают из столицы. Что-то срочное случилось на Балканах. Конвой там у них пропал какой-то или что-то вроде того. Так что, если ты уже закончил беседовать с уцелевшими сталкерами Рене Декарта, то нам пора лететь. Мир вертится независимо от того, хотим мы этого или нет». Гахет в третий раз кивнул и нехотя оторвался от созерцания пейзажа. Вдвоем мужчины вышли в коридор. К ним присоединились безмолвные телохранители в униформе спецназа ЦАЯ. «Ты ведь получил мой запрос на перевод, так?» — неожиданно осведомился Гахет, когда они зашагали по лестнице, ведущей к продуваемой всеми ветрами посадочной площадке. Шекспир вновь скривился. «Уцелевший наемник Феникс, бывший адепт Обелиска, безумец, фанатик и хладнокровный убийца. И зачем тебе такой человек?» Гахет пожал плечами, когда перед ним раскрылась автоматическая дверь, выпуская наружу. «Ты же знаешь», — он склонил голову на бок, «в моих руках это будет талантливый сталкер, превосходный стрелок и надежный оперативник. Любишь ты использовать всякое отребье для своих заданий. Ну да мы все в одной лодке, так что он твой. Хотя ума не приложу, зачем спецуправление ЦАЯ подобный субъект? У вас что, нет людей получше?» Черный пассажирский вертолет с эмблемами центра на бортах уже прогревал двигатели. При виде приближающихся мужчин один из охранников оттолкнул в сторону створку люка. Залезая внутрь, Гахет на мгновение задержался, еще раз посмотрев на далекие горы. На востоке заолел первый луч восходящего солнца. «В Лос-Анджелесской зоне вот-вот начнется форменное безумие библейского масштаба», — наконец произнес он. «И ты хочешь отправить сумасшедшего в самое пекло, чтобы его разгрести?» Шекспир недоуменно поднял бровь, садясь на свое место. Лопасти винта засвистели, набирая обороты. Двое пилотов защелкали тумблерами над головами, негромко переговариваясь. «Почему нет?» Гахет в кои-то веки позволил себе улыбнуться. «Сломанный однажды не сломаешь дважды. Так что там, где любой из нас спятит за 5 минут и, рыдая кровавыми слезами, пустит себе пулю в лоб, Трэвис Хирам Донован пройдет и даже не зажмурится. Как по мне, так он идеальный кандидат для предстоящей работы». Шекспир ничего не ответил. Двигатель взревел, и, оторвавшись от посадочной площадки, вертолет взмыл в серое предрассветное небо. Заложив крутой вираж, он обогнул посыпающийся комплекс на берегу озера и направился на восток. Туда, где медленно вставало солнце.